Санцилики. Подземелье храма. Фурс со всех ног спешил за капитаном Кроме, стараясь не отставать и поменьше глазеть по сторонам. Он бы с легкостью предпочел, чтобы ему сейчас на голову напялили какой-нибудь непроницаемый мешок, чтобы не видеть всего того, что он видел в этом недоступном для всех остальных подземелье. Может, тогда еще у него, наверное, и был бы хоть какой-то мизерный шанс остаться живым после того, как они изловят группу преступников и выполнят задание. А так или все-таки капитан Кроме примет его в ряды неуязвимых? Нет, лейтенант Фурс так не думал. Во-первых, неуязвимые – это особая каста воинов, и обучают их чуть ли не с младенчества. Во-вторых, они все до фанатизма привержены богу Хорту, а веру в Меркула лейтенант не предаст никогда. И в-третьих, уровень подготовки в ордене совсем не тот, да и годы уже у Фурса за молодыми не угнаться. Они шли по длинному тоннелю и не обращали внимания на то и дело попадавшихся у них на пути неуязвимых. Точнее, капитан Кроме не обращал внимания, и Фурс старался изо всех сил, но у него это не очень-то хорошо получалось. Все встреченные ими воины были закованы в диковинную броню и при виде своего командира отдавали честь, прикладывая сжатый кулак к груди. Все это вызывало жгучий интерес у лейтенанта, но он постоянно сдерживал себя, чтобы откровенно не пялиться на храмовых воинов. Магистр Милуит не раз рассказывал ему, да и остальным офицерам ордена, о тайной армии храма. Он постоянно ставил их в пример, и многие офицеры стремились к этому уровню, ежедневно муштруя своих подчиненных, выбивая из них лень и приучая к железной дисциплине. В этом офицерам помогали орденские учителя, и те были по отношению к своим ученикам необычайно жестоки и требовательны, потому как сами прошли через сотни сражений и прекрасно знали, что надо делать, чтобы выжить и победить. Орден, не стесненный в средствах, мог позволить себе, помимо своих собственных инструкторов, нанять еще лучших мастеров боя, какие только были на этом континенте. Те также обучали молодых бойцов ордена смертельной науке сражаться и убивать. И справедливости ради стоит отметить, что пришлые мастера также добросовестно отрабатывали свои деньги, выковывая из его людей стойких, умелых и не знающих пощады и страха воинов. Ни к месту и ни ко времени в памяти всплыл тот последний бой на корабле. Лейтенант невольно сцепил зубы и, чуть не застонав, сжал кулаки. Перед глазами промелькнуло, как его лучшие бойцы были развеяны и уничтожены так, как будто это малые дети выступили против закаленных в боях наемников. Затем он встряхнул головой и угрюмо посмотрел в спину спешащего куда-то капитана. Ну, ничего, вместе с непобедимыми воинами храма, он обязательно найдет их, где бы те ни были, и отомстит. Им не уйти, а там уж как после этого распорядится с ним судьба, пусть так и будет. Они свернули в одно из ответвлений тоннеля и уперлись в массивную железную дверь. «Отвернись», — тихо приказал капитан. Фурс беспрекословно подчинился и услышал, как за его спиной что-то зажужжало, пару раз громко щелкнуло и протяжно скрипнуло. «Поворачивайся», — разрешил Кроме. Лейтенант обернулся. Перед ним раскрытая дверь, а за ней еще один длинный коридор, но уже значительно уже, не такой широкий, как тоннель, да и освещен похуже. Они зашли и почти сразу же остановились. «Жди там и никуда не выходи», — капитан ткнул пальцем в еще одну дверь прямо возле входа, но уже деревянную и не такую массивную. В небольшом прямоугольном помещении, куда направил его капитан, стоял крепкий стол, два массивных стула и длинная лавка вдоль стены, на которую можно лечь и вытянуть ноги. Плюнув на правила приличия, он так и поступил. 3 дня нескончаемой скачки на ездовых ящерах, а до этого еще день на телеге и изнурительное морское путешествие на сторожевой галере вымотали его основательно. Поэтому ему сейчас требовалось хоть немного отдыха и тишины. Улегшись, он положил под голову походную офицерскую сумку и, вытянув ноги, тут же отключился, провалившись в забытье. Тайны подземелий. Очнулся Фурс от того, что услышал, как открывается входная дверь. Усевшись рывком на лавке, лейтенант, прогоняя сон, растер жесткими ладонями лицо и посмотрел на вошедшего капитана Кроме. Тот принес с собой какое-то квадратное устройство и аккуратно поставил его на стол. «Выдвигаемся этой ночью», — сообщил ему Кроме, нажимая какие-то кнопки на устройстве. «Пока есть время, хотелось бы выяснить кое-что. Ты сказал, что противники были экипированы в непробиваемую для обычного оружия броню, и это послужило причиной вашего поражения. Сейчас я покажу тебе некоторые образцы, и ты укажешь мне, какие были на них». Над столом поплыл воздух, и прямо над квадратным устройством появилось четкое изображение воина в доспехе древних. Фурс слегка опешил от увиденного и невольно дернулся назад. «Смотри внимательно», — предупредил капитан, не обращая внимания на поведение Фурса. «Это важно для успешного выполнения задания». Лейтенант взял себя в руки и внимательно вгляделся в изображение. Что-то похожее на то, что он видел на корабле, но нет. Он отрицательно мотнул головой. «Нет, таких доспехов не было». В мареве над столом появилась другая картинка. Еще один воин совершенно в другом доспехе. Нет, еще одна картинка. Доспех похож, но шлем чересчур сильно вытянут назад. Сам доспех похож, но шлем. Нет. Следующая картинка. Стоп, это он. Двое были в таких доспехах, это точно. Но третий совсем в другом. В черном и не таком угловатом. Ты не ошибаешься? Нет. Хаем. Кроме задумчиво потер пальцами подбородок. Надо же. Смотри дальше. Над столом стали меняться изображения воинов в доспехах совсем другого типа. Черные облегающие. Стоп, выкрикнул Фурс и ткнул пальцем в картинку. Вот такой доспех был у третьего. Я запомнил. Он еще орудовал копьем на уровне мастера Гакши, а те двое кривыми кинжалами в каждой руке. Их уровень определить было трудно, потому что наши мечи оказались бесполезны против таких доспехов, а их кинжалы рассекали наши латы, как обычную бумагу и... Ясно? Перебил его капитан и нажатием кнопки выключил устройство на столе. «Сейчас тебе принесут что-нибудь поесть, отдыхай. Перед нашим выходом за тобой придут». Еды принесли совсем немного. Две черствые лепешки, вареные овощи и немного нарезанного тонкими ломтиками вяленого мяса. Вместо привычного потока обычная вода. Но лейтенант и этому был несказанно рад. Быстро все съев, он смахнул крошки со стола и закинул себе в рот. К своему немалому удивлению, почувствовал приятную сытость, и его снова начало клонить ко сну. Скосил глаза на лавку и зевнул. Первое правило в походе – надо отдыхать, пока есть возможность, а как и на чем передвигаются упомянутые верховным Санцеликие, ему пока неизвестно. Так что спать. В этот раз его разбудили, грубо толкнув в плечо. Сколько времени он проспал неизвестно, но судя по тому, что за ним уже пришли, за стенами храма наступила ночь. Вставай, пора. Тот, кто за ним пришел, был экипирован в броню неуязвимых, но свой шлем держал почему-то в руке. На вид ему было лет 20, светловолос, широкоплеч. Обычный парень, коих сотни в каждом городе и поселке, но вот его глаза, жесткие, беспощадные, пронизывающие насквозь. Лейтенант внутренне поежился, но не подал виду и поспешно встал с лавки. «Иди за мной», бросил воин и вышел из комнаты. Они дошли до самого конца коридора, и затем боец толкнул очередную дверь. За ней еще один тоннель, но настолько узкий и длинный, что тот терялся в кромешной темноте и справа, и слева. Вскоре перед ними оказалась странная стеклянная повозка без колес на 10 мест. Под днищем повозки бесконечно длинный железный брус, уходящий в темноту тоннеля. «Садись», — приказал сопровождающий его воин, и подал лейтенанту пример, усевшись на жесткое кресло. Фурс последовал за ним. И как только его спина коснулась спинки кресла, неизвестно откуда взявшиеся ремни мягко захлестнули его грудь и притянули к креслу. В следующее мгновение повозка сдвинулась с места и, плавно набирая скорость, устремилась в темноту. Лейтенант вцепился в поручни и, широко раскрыв глаза, пытался хоть что-то рассмотреть. Вокруг все мелькало, упругий ветер бил через многочисленные щели в лицо, а повозка все ускорялась и ускорялась. Фурс скосил взгляд на бойца. Тот сидел в кресле, расслабленно откинувшись на жесткую изогнутую спинку. Минут через 10 этой сумасшедшей гонки повозка плавно начала сбавлять скорость, пока полностью не остановилась. «Выходим», — буркнул боец, и тут же ремни, фиксирующие его тело, исчезли. Перед ними еще одна дверь, металлическая и явно очень древняя. Боец кивнул головой на дверь и сделал шаг назад и в сторону. В его глазах вспыхнула потаенная зависть и обида. Фурсу вдруг сразу стало понятно, бойцу туда нельзя. Для него это непреодолимая граница и предел мечтаний, а вот ему, лейтенанту какого-то там ордена, можно. Он толкнул тяжелую дверь, и она легко поддалась, открываясь вовнутрь. Протиснувшись в щель, Фурс от увиденного замер на месте. Он попал в огромный, ярко освещенный ангар. По центру находилось сооружение, подобно которому ему раньше видеть не приходилось. Это вообще, что за чудо такое? Горизонтально вытянутая сфера небесного цвета занимала добрую половину ангара и была в длину не меньше 80 метров. Ее острые концы окрашены в белый цвет, и от этого создавалось впечатление, что под потолком ангара сейчас находится настоящее облако. К днищу сферы прикреплена прямоугольная кабина метров 20 или около того. Она тоже была раскрашена в небесные цвета и, если бы не специальная конструкция, разделяющая сферу и кабину, то можно было бы подумать, что это все одно целое. Спереди и сзади у кабины по большому окну, и еще одно небольшое окошко находилось в корпусе сбоку. Рядом с окошком открыта узкая дверь и спущено несколько ступенек раздвижной лестницы. Вся гигантская конструкция была подвешена в воздухе и, чтобы сфера не уперлась в потолок, удерживалась возле напольных плит прочными тросами. Возле ступенек стоял капитан Крами точно в таком же черном доспехе, как и у того демона, что орудовал копьем на корабле. Шлем он держал в руке. Взгляд строг и колюч. «Поднимайся», — приказал он Фурсу и призывно махнул рукой. «Садись на свободное место и меньше болтай». От увиденного внутри кабины перехватило дух. Вдоль обеих стен, в специальных креслах друг напротив друга сидела десятка два санцеликих. Большая часть из них была облачена в черную броню, как у Крами, а всего трое в такую же, как у тех двух демонов, что разметали его людей во время морского боя. В руках все держали устройства, отдалено напоминавшие арбалет, только без привычных плеч и тетивы. Фурс видел таких воинов впервые и теперь понимал, почему их называют санцеликие. У всех лица закрыты масками шлема, а те в свою очередь разукрашены символическим изображением, обозначавшими солнце. Опустив глаза, лейтенант вздрогнул всем телом и невольно шагнул обратно к ступеням. Он стоял на прозрачном полу из толстого и, наверное, очень прочного стекла, раз тот выдерживал его вес. Через него ему прекрасно были видны напольные плиты ангара и одно из креплений троса. «Садись, чего замер?» Капитан подтолкнул его в спину, и только сейчас Фурс заметил, что прямо перед ним находится диковинное кресло, в которое надо садиться прямо с ногами. Усевшись, лейтенант проводил взглядом Крами, который прошел прямо по прозрачному полу в носовую часть кабины и уселся рядом с бойцом, который сидел лицом к большому окну, а его руки лежали на рычагах странного вида. «В путь!» — рыкнул капитан. И в ангаре разом погас свет. Непредвиденные трудности. По настоянию Гунта вышли со стоянки еще до рассвета. Все были согласны с его решением, потому что тревожное предчувствие надвигающейся беды охватило не только его одного, но и всех остальных членов братства. Оба охранника на воротах в удивлении проводили отъезжающую телегу взглядами, покрутив пальцами у виска. Пускаться в дорогу по темноте – то еще удовольствие, тем более, если ты на телеге. Вчера вечером наметили новый маршрут, и поэтому, несмотря на полную темноту, углубились в близлежащий лес настолько, насколько это было возможно, используя повозку и ящера. Затем выгрузили ящики и собрали гравитационные носилки. Марк и Солрус отогнали ящеров подальше и отпустили на волю, а разобранную повозку бросили с небольшого обрыва в бурную речку, протекавшую неподалеку. Теперь дальше только пешком и через лес, стараясь не попасться на глаза патрулям и местным жителям. Гунт и Дорн выпустили своих разведчиков, и все дружно двинулись в путь, намереваясь как можно быстрее уйти подальше вглубь леса. Примерно через час первые лучи солнца коснулись верхушек деревьев, и Дорн тут же поднял руку, резко остановившись. Он медленно повел головой из стороны в сторону и озвучил полученные им данные со своего разведчика. «На стоянку, откуда мы недавно ушли, только что ворвались патрули и заблокировали ворота. Проверяют всех подряд, их много. Человек 35, и еще одна группа на подходе. В обеих группах есть жрецы. Я таких видел в храме на острове». Гунт кивнул и, не оборачиваясь, обронил. «Вовремя мы ушли со стоянки, да и из Серфита, я думаю, тоже. Еще бы день-два и было бы уже поздно». Он махнул рукой, и все снова продолжили движение. Марк догнал Гунта и пошел рядом с ним. «Выходит, это уже не орден, а храм нас преследует, а это уже намного серьезней. Дед Самол рассказывал нам о неуязвимых, да и мы сами их уже видели раз, отлично экипированные и вооружены таким же оружием, как у нас». Гунт, не сбавляя шага, кивнул и немного успокоил следопыта. «Таким, да не таким, и с доспехом не все так просто. Чтобы использовать все его функции, не задумываясь о последовательности действий, необходимо какое-то время обучаться в учебных центрах с использованием специальных гипнограмм и постоянной практики. На учебных тренажерах должны создаваться различные нестандартные ситуации, и обучаемый обязан выходить победителем из каждой, не задумываясь, как он использует функционал доспеха. То, что мы видели во время засады, не вызывает у меня ощущения того, что у так называемых неуязвимых такие центры обучения есть. Да и экипированы они, смех, да и только. Насколько я успел заметить, только один из них был в более-менее правильно собранной броне, остальные, кто в чем из разных комплектов. Гунд вдруг резко остановился и, обернувшись, посмотрел в сторону дремавшего в носилках профессора. Лица командира из-под маски шлема не было видно, но Марк прям почувствовал, что взгляд его сейчас буравит Кирта насквозь. «Кирт», он чуть повысил голос, «тебе не приходило в голову, что соединить отдельные части доспехов различных классов в один без специального оборудования не так-то и просто?» Профессор приподнял голову и сонно посмотрел на Гунта. «А я тебе говорил уже», зевнув, ответил он, «в этом мире не все так просто. Мои ежедневные беседы с Самолом убедили меня в этом, и то же самое я пытался втолковать и тебе, но...» «Так, стоп», Гунт поднял руку, и вся группа тут же остановилась. Он обернулся и распорядился голосом, не терпящим возражений. «Эл, Ника, Кора, Кирт, Марк, Кейв, либо срочно надевайте плащи ордена, либо полезайте в носилки и укройтесь ими так, чтобы не отсвечивать. С этого момента соблюдаем строгий режим маскировки и без плаща даже по нужде не ходить. Всем все ясно. Все, кроме Марка, без разговоров полезли в носилки к профессору, а следопыт вытащил из рюкзака командирский плащ, найденный им на вражеском корабле, натянул на голову капюшон и, застегнувшись на все пуговицы и пряжки, пошел впереди отряда, указывая путь. Удобный плащ не стеснял движения и, помимо крепкой маскирующей ткани, имел под подкладкой мелкоячеистую сеть, выполненную из прочнейших нитей эберита. Дополнительная защита от режущих и колющих ударов точно не помешает, а то в его дорогущей куртке и так уже две кое-как заделанных дыры. Таких командирских плащей в отряде теперь три. Плащ Мерса при дележе достался Элу, балахонистый плащ его заместителя Соледа присвоил себе профессор еще в самом начале путешествия. Он, кстати, и обнаружил, что командирские плащи имеют тончайшую эберитовую сеть, а третий плащ взял себе Марк и очень быстро оценил это приобретение по достоинству. По редкому лесу передвигались только бегом, стараясь уйти как можно подальше от обжитых мест. Гунт и Дорн толкали носилки по бокам, а тыл отряду, как всегда, прикрывал Солурс, держа свое копье наготове. Часа через четыре беспрерывного бега сделали первый привал. Лесная тень давала относительную прохладу, но в застегнутом на все пуговицы плаще бежать было все-таки немного жарковато. Для отдыха Марк выбрал место на берегу небольшого, но бурного ручейка, протекающего под кроной огромного раскидистого дерева. Теперь в плащи облачились все, не имевшие доспехов, включая Киева. Его летный комбинезон не имел функции маскировки, хотя и считался полноценной пилотской броней, в которой можно не один час провести в открытом космосе или под водой. Быстро нагрели воды, используя кувшины, которые приобрели у торговца на рынке Баскана, заварили себе напиток из корня сивалу и по-скорому позавтракали заранее нарезанными кусочками мяса и лепешками. Кувшины эти оказались незаменимой вещью в походе, и все сразу же оценили их по достоинству, почти позабыв о плите, на которой раньше грели воду. Марк развернул карту и, водя по ней пальцем, недовольно хмурил лоб. Из-за того, что намного раньше сошли с дороги, до тихого леса добираться теперь дольше и почти все время по открытой каменистой местности. Судя по опасениям Гунта, у преследователей тоже могут быть такие же разведчики, и теперь надо быть предельно осторожными. Свернув карту и положив ее в сумку, Марк обернулся и увидел, что все уже собраны и готовы продолжать путь. Через 11 километров встанем на отдых и дальше пойдем только ночью. Перед нами будет 20 километров относительно открытого участка местности, и я предлагаю преодолеть его по темноте. Посмотрев в серьезные и сосредоточенные лица членов братства, Марк скомандовал: «За мной, полет». Свет погас не только в огромном ангаре, но и внутри кабины тоже. Фурс поспешно запустил руку в свою сумку и извлек из нее офицерский комплект, состоявший из глазных линз и ушных горошин. Горошины вернул обратно в сумку, а линзы вставил себе в глаза. Проморгавшись, он таким способом активировал их, и темнота вокруг разом отступила. Лейтенант посмотрел себе под ноги и с удивлением обнаружил, что напольные плиты медленно отдаляются от него, уходя постепенно вниз. С каждой секундой расстояние это увеличивалось, и вскоре он увидел такое, от чего внутри его все похолодело и сжалось. Затаив дыхание, он сцепил зубы и отказывался верить своим глазам. Под его ногами появились верхушки деревьев и медленно съезжающиеся створки крыши ангара. Фурс глубоко задышал, стараясь унять бешеное сердцебиение. Он поднялся в небо, он в небе, он над деревьями, он. Лейтенант трижды осенил себя святым треугольником и тихо зашептал охранную молитву. Под ногами створки ангара окончательно сошлись, и теперь на этом месте было обычное поле с зеленой травой и даже несколькими деревьями. Неизвестно, как там все видно на земле, но с этой высоты ни за что не догадаешься, что под этим полем что-то есть. С трудом оторвавшись от созерцания медленно проплывавшей под ногами местности, Фурс украдкой посмотрел на сидевших рядом с ним санцеликих. Похоже, для них такие полеты привычное дело. Все сидят в своих креслах расслабленно. Кто-то, как и Фурс, смотрит себе под ноги, а кто-то прямо перед собою в противоположную стену. Между собою не общаются, наверное, запрещено. Глядя на этих могучих, закованных в неведомую броню воинов, лейтенант вдруг крепко уверовал в то, что они обязательно отыщут эту злосчастную группу, схватят их или уничтожат, чего бы им это ни стоило, ведь санцеликие – это лучшие из лучших воинов на континенте, и для них нет преград. У воинов храма такая же броня, и вооружены они ничуть не хуже, и их почти в два раза больше. И насколько он помнил, такая броня не у всех преступников, а только у троих из девяти. Один из них вообще сражался хоть и в добротной, но все-таки самой обычной одежде поисковика, а остальные и вовсе из кают не показывались. Обо всем этом он подробно рассказал еще там, в кабинете у верховного жреца, и имел все основания полагать, что кроме хорошо подготовился к выходу и учел все нюансы. Фурс снова опустил взгляд. За то время, пока он осматривался по сторонам, они поднялись еще выше, и теперь через стеклянный пол было хорошо видно, как внизу плавно проплывают какие-то игрушечные горы, леса и поля. На смену страху и неуверенности в начале полета, лейтенанта Фурса вдруг охватила какая-то бесшабашная эйфория, и он широко улыбнулся, подмигнув одному из санцеликих. Надо же, он в небе, он среди величайших воинов Тарсона. И от осознания особой причастности ко всему этому его вдруг начала распирать невероятная гордость. Он больше не думал о своей дальнейшей судьбе, он был готов к любому ее повороту и с покорностью принял бы смерть, но только в бою, рядом с ними. Капитан Крами встал со своего кресла и бесстрашно прошелся по стеклянному полу. Судя по всему, в своем глухом шлеме он видит так же прекрасно, как и Фурс в линзах. Подойдя к лейтенанту, он спросил: «У тебя глаза сакмака?» Фурс кивнул и ответил: «Да, в нашем ордене полагается всем офицерам и сержантам». Капитан склонил голову на бок и поинтересовался: «Что еще есть у тебя такого, о чем я должен знать?» «Я должен учитывать любые мелочи в этом походе», — лейтенант с готовностью доложил. «Есть еще ухо сакмака, два метательных шитата, один игломет на 8 отравленных игл, меч и кинжал. На мне полностью укомплектованный командирский пояс, и еще есть запас игл, отравленных ядом герги, 30 штук». Крами медленно кивнул и указал пальцем на грудь Фурса. «Что у тебя за доспех?» В его голосе впервые послышался интерес и одобрение. «Защитный офицерский плащ, плотно прошитый беритовыми нитями. Его трудно обнаружить даже приборами древних. Еще на мне полный лейтенантский доспех из хитина. Вместо шлема – капюшон». «Сойдет», – одобрительно кивнул капитан и шагнул назад. Застыв на месте, он уставился на лейтенанта, шевеля пальцами в воздухе. На маске его шлема, примерно там, где должны быть расположены глаза, сначала зажглись два синих огонька, затем они сменились кроваво-красным, потом зеленым цветом и под конец желтым. Лейтенант понял, что тот сейчас проверял в разных режимах его слова насчет невидимости приборами плаща. «ХМ, даже так», — весьма озадаченно проговорил он и, развернувшись, пошел к своему креслу рядом с бойцом, который, по всей видимости, и управлял воздушным кораблем. Шли часы, за бортом уже рассвело, и солнечный свет наполнил лучами внутренности кабины. Лейтенант вытащил из глаз линзы и, проморгавшись, положил их обратно в коробочку. В отличие от него, санцеликие свои маски не убрали. Видимо, это обуславливалось какими-то правилами, или те просто не хотели чужаку показывать свои лица. Скорее второе. Под ногами бескрайняя водная гладь. По ней одинокий кораблик размером с горошину мчался под парусами куда-то вдаль. Вот еще одно судно. Этот идет встречным курсом, но между ними еще многие километры, и встретятся они, вероятно, очень нескоро. Кресло, в котором находился Фурс, было очень удобным. В нем не затекала спина и ноги, и постепенно лейтенант расслабился и прикрыл глаза. Неизвестно, сколько еще продлится этот полет, и поэтому, пока ничего не происходит, можно немного и отдохнуть от ночных потрясений и переживаний. Фурс родился и вырос в стенах ордена. Его отец был одним из сержантов, а свою мать он никогда не видел и не знал о ней ровным счетом ничего. Отец обмолвился как-то раз, что та умерла при родах. Вполне возможно, что так оно и было, а может быть и нет. Он рос в интернате при ордене, и никто из его друзей ничего не знал о своих матерях. Зато об отцах знали все и гордились ими, стараясь походить на них и подражать им во всем. В отличие от тех, кто приходил в орден уже в зрелом возрасте со стороны, дети, выросшие в стенах интерната, имели особые привилегии. После окончания обучения и сдачи жесточайших экзаменов они становились впоследствии сержантами, а если они еще преуспеют в службе, то в будущем и офицерами. Отец ушел из жизни рано, когда Фурсу еще не исполнилось и 12 лет, и дальше карабкаться по служебной лестнице ему приходилось всегда самому. Детские годы прошли в постоянном учении и жесточайшей муштре. Обучали всему: умению понимать природу и выживать в самых невероятных условиях, умению сражаться и быть бесстрашным, умению, как правильно вести себя в светском обществе и добывать нужную информацию по косвенным признакам и уликам, умению руководить подчиненными и много чему другому. И надо ли говорить о том, что все это было замешано на преданности и беззаветной вере в трех богов, среди которых их орден особо выделял Меркула. Некоторые из сверстников Фурса не выдерживали, и их отчисляли из интерната, некоторые погибали, но те, кто выживал и доходил до конца, становились крепкими, как сталь, и таким потом не страшен был ни враг, ни демон. К ним себя относил и сам Фурс, пока воочию не увидел настоящих санцеликих. К неуязвимым сам лейтенант относился нейтрально, без какого-либо особого почтения и придыхания. Наряди лучших бойцов его ордена в такую же точно броню, как у неуязвимых. Обучи их, как надо ей правильно пользоваться, и еще неизвестно, кто из них проявит себя лучше, но вот санцелики – это совсем другая порода. Усталость и ночное нервное напряжение взяли свое, и лейтенант постепенно провалился в сон. Ухо сакмака, ушные горошины, значительно усиливающие слух. Шитат – метательный нож с двумя лезвиями и рукоятью. Посередине. Глава 10. Топь. Примерно часа через три блужданий по лесу Марк сделал привал, попросил всех оставаться на месте, а сам юркнул в близлежащие кусты и пропал примерно на час. Появился он совсем с другой стороны и с довольной улыбкой на лице. «Пойдем», – негромко позвал он всех за собой, – «я нашел хорошее место. Отдохнем там до наступления темноты и подготовимся к ночному переходу. Тут рядом, не больше километра». Идти и вправду пришлось совсем недалеко. Метров через 600 все дружно полезли на небольшой пригород к одиноко стоявшему гигантскому дереву. Такое дерево местные жители называли кава, и его ствол поднимался вверх на добрых 150 метров. В этот раз лезть на само дерево не пришлось. Наоборот, Марк уверенно направился к его огромным корням, торчавшим из-под каменистого грунта. Кто-то уже не раз пользовался этим местом, махнул он в сторону корней, но я думаю, мы на это тоже имеем право. Из-за того, что дерево росло на краю холма, часть его внушительных корней выбилась из-под земли и нависла над склоном, создавая некоторую пустоту под ними. Вокруг рос густой кустарник, и он надежно скрывал такое необычное укрытие от посторонних глаз. Марк свободно прошел между отростками корней, каждый из которых не под силу обхватить даже Салсу или Гунту. Под корнями свободное пространство, которое можно даже назвать обжитым. Грубо сколоченная из неотесанных бревен скамейка и низкий стол. В дальнем углу небольшая вязанка тонких сухих веток. За пределами укрытия небольшое кострище. Места под корнями много, хватит на всех, так что можно свободно прилечь и отдохнуть, не мешая друг другу. «Отдыхать», — приказал Гунт. «Кто хочет перекусить, ешьте. Но поспать надо всем, эта ночь, судя по всему, будет не из легких. Отдыхайте, я посторожу», — вызвался Кирт и напялил на голову свой визор. «Выпущу своего дрона, буду смотреть за местностью, если что всех разбужу. Отдыхайте». Возражать никто не стал и, наскоро перекусив, все, кроме профессора, завалились спать. Тревожная ночь и поспешное бегство со стоянки требовали отдыха и восстановления сил для предстоящего ночного рывка. Марк проснулся от того, что кто-то легонько коснулся его плеча. Следопыт открыл глаза и сонно осмотрелся вокруг. Снаружи уже сгущались сумерки, и профессор бродил среди спящих, касаясь рукой то одного, то другого. Гунт и Дорн уже были на ногах. Соурс сидел возле земляной стены, пронизанной в десятках мест огромными отростками корней, и ожесточенно тер ладонями лысину. На столе стоял общий котел, и в нем исходило паром какое-то аппетитно пахнущее варево. Марк недовольно фыркнул и косо посмотрел на Кирта. Зря профессор это затеял. Запахи распространяются далеко и могут привлечь как животных, так и преследователей. Договорились же пока питаться сухим мясом, благо оно было высокого качества, и запаслись им в серфите в достатке. Остается единственный способ, как быстро убрать эту проблему с котлом, съесть все наготовленное Киртом, да и дело с концом. Достав из рюкзака свою миску, Марк подошел к столу и зачерпнул себе густого варева. Быстро поев, собрались и выдвинулись в путь. Перед путниками лежало относительно свободное пространство с редкими деревьями и островками кустов. «Кора, Ника, вы полезайте в носилки к профессору», — негромко приказал Гунт. «Остальным передвигаться только бегом и плотной группой. Старайтесь не отставать. Марк, ты впереди, указываешь путь». Те, кому было приказано, залезли в носилки, остальные плотно обступили их по бокам и, держась за ребристые борта, побежали вслед за Марком. Километров через пять забежали в небольшую рощицу и, выгнав из нее стайку крупных, но трусливых грызунов, сделали первую остановку. Быстро проверили показания с разведчиков, перевели дух и побежали дальше. Гунт приказал, чтобы в воздухе постоянно висело не меньше двух дронов, и сидящие в носилках строго следили за этим. Неизвестен уровень технологий храмовников, поэтому лишняя предосторожность совсем не помешает. Сделав небольшую петлю, к утру вышли к месту, где раньше должны были свернуть с дороги, если бы передвигались дальше на повозке. Марк прикинул в голове и подвел несложные расчеты. Если бежать в таком же темпе, то до Тихого леса можно добраться дня за три, а там уже и до Белой кости рукой подать, и уж там-то их точно никто искать не будет. Приняли решение почаще меняться возле носилок и все время бежать, бежать и бежать подальше от этих мест. Правильность этого решения подтвердилась буквально на следующий день. Путь отряда лежал мимо небольшой деревеньки, расположенной относительно недалеко от тракта, который они пересекли этой ночью. Марк предложил дождаться рассвета и затем сходить в ту деревеньку на разведку, поспрашать местных, прояснить обстановку. Гунт согласился, и Марк, сняв плащ и рюкзак, с первыми лучами солнца отправился в селение. Вернулся довольно быстро, притащив с собой небольшой мешок с провизией. Отряд Королевской гвардии и с ними несколько жрецов культа Хорта заходили в деревню вчера днем, доложил он, раздавая всем свежеиспеченные пироги. Перерыли там все и забрали одного мужика, охотника. Спрашивали местных о небольшом отряде из 9 человек. Все злые, как сотня голодных гижгуров, избили старосту за то, что их отряду вовремя не открыли ворота. Марк посмотрел в глаза Гунту и предложил ему то, о чем уже начал задумываться каждый в их отряде. Надо менять маршрут и уходить еще дальше от заселенных территорий. Глава братства надкусил пирог, задумчиво прожевал и медленно кивнул. «Что предлагаешь?» Следопыт встал на колено, достал из сумки карту и, пробежав по ней глазами, ткнул в нее пальцем. «Предлагаю пойти через огневую топь», его палец нервно забарабанил по карте. «Для тех, кто живет в округе, это гиблое место, к нему никто даже близко не подходит, но для нас сейчас это то, что надо. Да опасно, рискованно, но если все залезут в носилки, то я смогу вас протащить через болото. Заодно сократим дорогу на пару-тройку дней и выйдем из топи почти в середине Тихого леса». Гунт окинул взглядом посерьезневших побратимов. «Веди через топь», — согласился он и опустил маску шлема. «Власть храмовников». Фурс проснулся от того, что у него резко заложило уши. В кабине снова стало темно, но Гуас светил ярко, и еще можно было рассмотреть очертания сидевшего перед ним Санцеликова. Фурс проглотил слюну, в ушах неожиданно что-то щелкнуло, и стало немного полегче. Значит, получается так, что он проспал весь день, и уже снова наступила ночь. Лейтенант поспешно вставил себе глазные линзы и несколько раз моргнул, активируя их. Посмотрел вниз и чуть не вскрикнул от неожиданности. Верхушки деревьев быстро мелькали в паре метров под ногами. «Падаем. Или просто быстро снижаемся». Из-за спинки кресла сами по себе выскочили ремни и плотно прижали Фурса, не давая ему возможности даже шевельнуться. «Приготовиться к высадке», — услышал лейтенант голос Краме. Стеклянный пол быстро отъехал в сторону, под ногами бездна, ветер ворвался в кабину, и все кресла вместе с Санцеликими и Фурсом разом ухнули вниз. У лейтенанта желудок подскочил к горлу, и он не успел опомниться, как оказался на земле. Ремни отлетели в стороны, кто-то грубо схватил его за шиворот и поставил на ноги. Заозиравшись по сторонам, Фурс успел заметить, как кресла на тросах стали быстро втягиваться обратно в кабину, а летательный аппарат снова резко взмыл в ночное небо. «Не отставать!» — услышал лейтенант оклик Краме. «Фурс, это тебя касается!» Санцеликие выстроились в две колонны и побежали вслед за капитаном. Бежали вроде бы легко, но Фурсу приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы не отставать. Но вскоре лейтенант вошел в общий ритм, его дыхание постепенно выровнялось, и он даже смог получше рассмотреть доспех впереди бегущего воина. Сама по себе броня имела черный цвет и была какой-то плотной, облегающей, как вторая кожа. На поясе множество разной формы подсумков и два кривых кинжала на пояснице. Причем один клинок был закреплен рукоятью вниз, а другой вверх. На спине продолговатый, чуть выпирающий горбик непонятного предназначения. Может, это у них рюкзак такой, или это что-то другое. В этом доспехе все было необычно, но кое-что заинтересовало в нем лейтенанта особо. Поиграв настройками линз в глазах, Фурс увидел идущие между лопаток к пояснице какие-то заковыристые письмена. Чуть выше, на наплечных пластинах, были прикреплены два небольших продолговатых лоскутка кожи. Лейтенант напряг зрение и тут же чуть не сбился с шага. Он мог поспорить с кем угодно. Кожа эта была точно человеческой, и ошибки здесь быть не может. Это точно воины храма. Храма, который несет в себе свет и благоденствие всем людям на Тарсоне. Понятно, что эти воины поклоняются Хорту, богу войны, но человеческая кожа на доспехах — это уже как-то слишком. На этих лоскутах кожи таинственные символы и знаки, значения которых Фурсу пока не понять. На затылке шлема еще один символ. Он нанесен краской, похожей на кровь, или все-таки это кровь. Лейтенант перевел взгляд на другого бойца. На его доспехе то же самое. Лоскуты кожи, символы. От плеча до локтевого сустава цепочка каких-то неизвестных ему рун. У бегущего перед ним то же самое, да и у следующего все то же. В кабине летательного аппарата этого видно не было, но сейчас, когда бойцы в движении, все стало хорошо заметно. Вскоре на горизонте показались огни какого-то поселения или даже городка. Лейтенант совсем не представлял, где они сейчас находятся. Посмотрев вдаль, обнаружил выделяющуюся в далекой темноте громаду большого хребта. Неужели огни впереди? Это город Топлайк, за ним, насколько знал Фурс, только пропускной пункт и единственная дорога через сам хребет. Поистине чудо, за сутки преодолеть такое расстояние, уму непостижимо. Несмотря на ночь, возле городских ворот их уже ждала представительная делегация. Глава магистрата, шестеро жрецов культа трех богов из десяток чиновников, представлявших разные ведомства. Как они узнали о прибытии отряда, это для Фурса пока одна из многих загадок за прошедшие сутки. Может, увидели аппарат в небе, а может, еще как, к магистрату. На ходу бросил Краме, лишь мельком взглянув на чиновников и жрецов. Отряд перешел на шаг и прошел под надвратной аркой. Топлайк, городок пограничный и совсем небольшой, славится своим рынком, где продают в основном диковинки из-за хребта, и многочисленными конторами менял, где обменивают гроты на деньги, которые имеют ход на той стороне. Как и у всех небольших городков, местный магистрат находился прямо на площади невдалеке от городских ворот, поэтому отряду санцеликих идти было совсем ничего. «Здание очистить от посторонних», — коротко приказал капитан. Четверо его воинов обогнали отряд и стремительно бросились к зданию магистрата. Меньше чем через минуту после того, как они туда вошли, входная дверь снова отворилась, и наружу выскочил испуганный мужик в форме госслужащего. Отряд санцеликих быстро и без суеты окружил небольшое здание, и теперь между ними никто не сможет проскочить. «Фурс, братья храма и глава магистрата, за мной!» — скомандовал Краме. «Остальным ждать у входа. Кто понадобится, вызову». Капитан поднялся на крыльцо и вошел в открытую настежь дверь, за ним потянулись жрецы и испуганный глава этого городка. Поднявшись по короткой лестнице в кабинет главы, Краме снял шлем и строго глянул на вошедших за ним людей. «Братья», — обратился он к жрецам, — «лейтенант Фурс подробно опишет вам внешность разыскиваемых. Приступайте немедленно». Четверо служителей культа подошли к Фурсу, в их руках оказались листки бумаги и короткие карандаши. Один из них указал лейтенанту на стол в дальнем углу кабинета, и Фурс отошел вместе с ними к нему. Жрецы расселись вокруг стола и положили бумагу на столешницу. «Опишите нам их», — мягко и вкрадчиво попросил один из жрецов. «Не спешите, постарайтесь вспомнить все до мелочей. Важна любая, даже самая незначительная деталь одежды или внешности». Фурс кивнул и сосредоточился. Перед глазами встали улицы города Баскон, по которым преступники бродили целыми днями, забегаловки, в которых те обедали, и часто посещаемый ими городской рынок. Хорошо запомнились все до единого, но с кого же начать? После недолгих колебаний, выбрал самого здорового из них, того лысого, что с копьем. Пока Фурс описывал жрецам разыскиваемых беглецов одного за другим, кроме вел совещание с еще двумя жрецами и главой местного магистрата. На прямоугольном столе перед ними была разложена огромная и очень подробная карта семи королевств. По нашим сведениям, разыскиваемые нами преступники движутся в направлении хребта с твердым намерением пересечь его и уйти на неподконтрольную нам территорию. Необходимо выставить посты здесь, здесь и вот здесь. Капитан ткнул пальцем в карту. Задействуйте королевскую гвардию. При обнаружении блокировать, но в бой не вступать, а сразу же доложить мне. Один из жрецов скосил взгляд на карту. Почему вы считаете, что беглецы не попытаются пройти через белую кость? С ними груз. 12 тяжелых ящиков. На телеге и с ящерами через пустыню не пройти. Надо с собой тащить целый обоз из воды и пищи для них, а это может привлечь местных. И потом, как им с этим грузом преодолеть хребет? У них же нет крыльев. Остается один путь. По тракту прямо сюда к единственному пропускному пункту. Капитан обвел всех строгим взглядом. Они могут разделиться и пойти разными дорогами, поэтому я настаиваю. Посты здесь, здесь и здесь. Капитан скосил взгляд на дальний стол, за которым трудились фурсы и жрецы. Судя по тому, как споро у них идет дело, подробное описание и портреты злоумышленников скоро будут у них на руках. Позовите сюда капитана королевской гвардии. Один из жрецов сорвался с места и, спустившись по ступенькам, выбежал наружу. Огненная топь. Что-то я не вижу здесь ничего огненного. Солурс потыкал тупым концом копья в водянистую почву под ногами. Марк вылил на свои ботинки остатки бергата и зашвырнул пустой флакончик подальше в болото. Отец рассказывал мне, что огненная топь – это старое название. Уже лет 300 как трясина не испускает языки пламени и не поджаривает идиотов, решившиеся сунуться туда. Но от этого оно не стало менее опасным. Тут и без огненных языков сюрпризов разных хватает. В подтверждение его слов наладонник на руке профессора тихо пиликнул, и тот озабоченно посмотрел на Гунта. «Если мы все-таки идем туда», — он ткнул пальцем вглубь болота, — «то выдай всем по таблетке Пурфикама. Зак излучение уже сейчас выше нормы, и это только на краю болота, а что будет дальше, страшно себе представить». Гунт, бормоча про себя проклятие, подошел к носилкам, вскрыл один из ящиков и достал армейскую аптечку. Распотрошив упаковку с таблетками, выдал по одной тем, у кого нет защитного доспеха. Зак излучение штука опасная, и если накопится в организме в достаточном количестве, то мучительной смерти не избежать. Хорошо, что есть Пурфикам. Он и нейтрализует уже полученную дозу излучения, и обезопасит организм от будущего. Марк проглотил пилюлю. Рот тут же наполнился горькой слизью, от которой недавно съеденный обед стремительно подскочил к горлу. С остальными происходило то же самое. Скривившийся профессор поспешно открыл бурдюк с водой и, сделав пару жадных глотков, пустил его по кругу. «Все, вот теперь можно», — сплюнул он себе под ноги тягучую, зеленоватую слюну. Экипировались так же, как и для прохождения через джунгли. Защитные сети на лицо, перчатки, чтобы не было ни одного открытого участка кожи. Местные москиты не так опасны, как в джунглях, но кусачие и могут вызвать нешуточное воспаление. Бергат, конечно, будет отпугивать, но он обернулся к своим спутникам. Те уже дружно залезли в носилки и с ожиданием смотрели на него. Марк поднял веревку, обернул ее вокруг груди и взял в руки заранее подготовленный шест. В путь, ткнув палкой перед собой, он сделал первый шаг на мягко колеблющуюся под ногами почву. Затем снова ткнул палкой и сделал еще один шаг. Часа за три он прошел вглубь болота почти на километр с небольшим. Затем приноровился, увереннее тыкал палкой в поросшие мхом кочки и без страха перепрыгивал на них, балансируя то на одной ноге, то на другой. Добравшись до небольшого островка, поросшего густым кустарником и несколькими низкими деревцами, решили сделать короткий привал. Пока девушки готовили легкий перекус, Марк напялил на себя визор и, встав на краю островка, начал осматривать болото, выискивая такой же точно островок для ночлега. До наступления темноты осталось еще часов 5, так что надо постараться за светлое время суток углубиться в болото как можно дальше. Шариться по ночной топи даже с визором, удовольствие еще то, и Марк бы не рискнул. Очертания нужного островка следопыт заметил в нескольких километрах от места их временной стоянки. Тот был немного меньше размером, но ничего, для ночевки посреди болота сойдет. Марк замерил через визор расстояние, почти 3,5 километра. Между островками зеленое пространство, густо усыпанное кочками, поросшими желтоватым мхом. Этот двухцветный ковер огромными пластами покрывает глубокую, почти бездонную топь. Кое-где растут чахлые деревца, но их так мало, что видно всех и сразу. Надо как можно скорее перекусить и выдвигаться дальше, пока не наступила ночь. Дальше идти стало намного тяжелее. Нога вязнет в мягком зыбуне, усеянном мелкими цепкими растениями, которые, кажется, так и норовят вцепиться в ботинок и утянуть поглубже в трясину. Да еще при каждом шаге из-под мха стали вырываться резко пахнущие белесые облачка, от которых першило в горле и жутко чесалось в носу. Затем появилось нарастающее ощущение тяжелых давящих взглядов со всех сторон. Марк несколько раз останавливался и оборачивался на носилки. Сидящие в них профессор, девчонки и Эл тоже непонимающе озирались по сторонам, и даже сквозь мелкую защитную сеть просматривалось недоумение и зарождающийся страх на их лицах. Особенно это было заметно у Коры и Ники. Марк вдруг вспомнил, как они с отцом много лет назад проходили подобное болото и надышались болотных газов. Тогда их начали посещать разного рода видения, сопровождаемые тревожными звуками, разрывающими душу на части. В то время Марк жил с родителями в Дримене. В соседнем доме жила прекрасная девочка Била, которую обожала и носила на руках почти вся улица. И Марк сейчас вспомнил, как тогда на болоте, как будто наяву увидел маленькую и беспомощную Белу. Она лежала, разметав руки в стороны, на огромном распустившемся белом цветке прямо посреди болота, а из трясины вместе с туманом подымался тонкий неясный призрак женской фигуры с огромными дикими глазами, и он медленно тянулся к ребенку. Следопыт вздрогнул от тех давно забытых воспоминаний и тотчас же почувствовал, как мистический страх холодной щеткой прополз у него по спине от затылка до поясницы. Из носилок за его спиной послышался тихий женский плач и скорбные причитания. «Это Кора». Она судорожно всхлипывала и несколько раз подряд называла имя матери. Вскоре к ней присоединились завывания Ники и неумелая ругань профессора. Марк остановился и медленно обернулся. Киев и Дорн удерживали рвущихся из носилок девушек и профессора. На помощь к ним шел Гунт, хватая за руку готового выпрыгнуть через борт Эола. Солрс был на краю носилок и неотрывно смотрел в сторону Марка. В его непроницаемом доспехе ему все нипочем, и он готов в любой момент прийти к другу на помощь. Марк опустил руку на пояс, слепо пошарил там пальцами и вытащил из кармашка прозрачный флакончик с зеленоватой жидкостью. Приподняв с лица защитную сеть, капнул одну каплю на язык и тут же гадко скривился и потряс головой. В мозгах сразу посветлело, и выплывшие из глубин сознания страхи забились обратно. «Второй кармашек справа», — подсказал он охрипшим голосом все остальным, — «флакон с оранжевой крышкой. По одной капле на язык, не больше». Марк немного перевел дыхание, топчась на мягкой и мшистой кочке, и снова потащил носилки по набрякшему водой мху, местами проваливаясь по щиколотку, но пока еще удачно выбираясь на более сухое место. От тяжести идущего человека зыбкая почва ходила ходуном под ногами, выплескивая фонтаном из-под ступни брызги мутной вонючей жижи и тонкие струйки газа. Тут без достаточного опыта даже в защитном доспехе ходить опасно. Разом провалишься в болотную пучину и пропадешь, глазом не успеешь моргнуть, ведь даже сегодня уже не раз бывало. Наступишь, казалось бы, на твердую кочку и вроде чувствуешь себя в относительной безопасности, но стоит только хоть немного замереть на месте, как ноги сразу же начнет затягивать в жидкую трясину. И если не удастся поспешно и осторожно перебраться на другую твердую кочку, то все, считай, погиб. Бежать по трясине – тоже беда. Вот светится маленькая полынья на грязно-зеленой трясине, что-то вроде колодца. Вода вровень. Оступиться на бегу в эту полынью проще простого, а там бездонная пропасть, ее берега из топкого слоя, едва прикрывающего воду. Кто ступит на эту обманчивую почву, то все, нет тому спасения. А еще вокруг эти, как их называл когда-то отец Марка, манилки. Такие маленькие цветущие полянки без деревьев и кустов, они так и манят к себе усталого путника, приглашая отдохнуть, понежиться на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени. Но тот, кто решится ступить на эту заколдованную полянку, схоронит себя заживо, и никто не успеет прийти ему на помощь. Следопыт, обернувшись, снова посмотрел на своих спутников. Зелье наконец подействовало, и все более-менее успокоились. Лишь только Ника все время шмыгала носом и смотрела куда-то вдаль. Небо над топью постепенно начало сереть, а это значило, что до наступления темноты осталось совсем чуть-чуть. Марк посмотрел на уже довольно близкий островок с кустами и деревьями и немного прибавил шагу, за что почти сразу же поплатился. Когда до спасительного островка оставалось не больше сотни метров, он уверенно поставил ногу на вроде бы проверенную кочку и неожиданно глубоко провалился одной, а затем и обеими ногами в трясину. Солурс, сидевший на носу носилок и внимательно следивший за действиями Марка, тут же пришел ему на помощь, протянув тупой конец копья, и сделал это, как нельзя вовремя. Схватившись за древко, Марк сразу же провалился почти по пояс. Солурс потянул его на себя и этим самым притянул к следопыту носилки. Марк ухватился за них и, подтянувшись, выбрался из грязного провала. Нащупав ногами твердую почву, он основательно оперся на носилки и с сожалением посмотрел на уже совсем недалекий островок. До него уже рукой подать, а он измазался в тине, как болотный гурл. Но не бывает худа без добра. От пережитого стресса с его глаз как будто разом слетела пелена, и туман, все еще дурманивший его мозги, окончательно испарился. Встряхнув головой, он совсем по-другому взглянул на топь между ним и островком. Пространство, разделявшее носилки и островок, казалось совсем непроходимым. Подвижная хлюпающая трясина с частыми окнами черной воды, над которой стелился легкий туман. Безнадежные опоры сгинуть проще простого. Делать нечего. Хорошо, что под рукой есть гравитационные носилки, и, держась за них, можно преодолеть эту зыбучую трясину. Следопыт вытравил из воды облепленную тиной и мхом веревку, который был привязан к носилкам, и, укоротив ее в три раза, оставил совсем короткий отрезок, примерно на расстоянии вытянутой руки. Крепко опираясь на носилки, он кое-как смог преодолеть расстояние до островка и рухнул обессиленный на твердую почву. Пока он приходил в себя, рассматривая измазанные болотной грязью плащ, штаны и ботинки, его спутники разбили лагерь, установив на небольшом пятачке самую большую палатку, которая когда-то принадлежала капитану Мерсу. Проклиная болото и липкую тину, от которой Марк безуспешно пытался избавить свою одежду, он уселся на более-менее сухой участок земли и, плюнув на все, устало закрыл глаза. С таким багажом грязи он, конечно, в палатку ко всем остальным не полезет, значит, придется ночевать прямо здесь, возле вонючей и булькающей воды. К его плечу слегка прикоснулись. Он открыл глаза и увидел рядом с собой улыбающуюся Нику. Та присела перед ним на корточки и протянула ему какой-то светящийся голубым светом прибор в виде стержня размером с ладонь. «Возьми, Марк, и почисти свою одежду. Знаешь, как этим пользоваться?» Следопыт порылся в памяти, но так и не вспомнил такого устройства. Программу по бытовым приборам он начал изучать совсем недавно и такой прибор точно видел впервые. «Вот смотри», — начала показывать Ника, — «это несложно. Если твоя одежда слегка пыльная, то ставишь курсор на этот значок, если грязь посерьезней, то на этот, а если совсем уж весь измазался, как ты сейчас, то вот на этот». По мере того, как девушка переключала курсор в нижней части стержня, он начинал светиться все ярче и ярче. «Оставь его себе», — снова улыбнулась она. «У нас с Корой еще есть». Ника встала с корточек и направилась в сторону палатки. Теперь ясно, почему обе девушки ходят всегда в идеально чистой одежде, да и другие древние тоже. Марк поставил курсор на максимум и провел светящейся палочкой вдоль штанины и ботинка. Толстые пласты грязи как будто растворились в воздухе, оставив идеально чистую поверхность. Улыбнувшись, следопыт активно начал очищать порядком замызганную одежду. Костер не разводили, поэтому готовили пищу и ужинали внутри палатки, тщательно перед этим обработав ее изнутри. С наступлением темноты над болотом повисли тучи разнообразной мошкары, которые не дадут не то чтобы нормально поесть, но даже рот открыть. Девушки в этот раз использовали для готовки пищевые гранулы и разогревающие воду кувшины. Получилось, как всегда, вкусно и сытно. Марк посмотрел на притихших Нику и Кору и посоветовал: «Рекомендую всем, перед тем как лечь спать, использовать зелье, очищающее разум. То самое, что применяли на болоте». Увидев, как метнулись руки девушек к поясу, предупредил: по одной капле, иначе внимание будет рассеиваться и станет еще хуже. В первую стражу заступил Соурс, закрыв забрало шлема и прихватив свое неизменное копье, он вылез из палатки. Остальные начали укладываться спать, хоть и просидели все время в гравитационных носилках, но из-за болотных газов у половины отряда день выдался не из легких. Это было заметно по темным кругам под глазами девушек и слегка осунувшемуся лицу профессора Кирта. Марку не спалось. Он вспомнил сегодняшнюю вечернюю дорогу к этому островку, мутно-белые завесы тумана по сторонам от носилок, низкий протяжный крик болотного уда, вышедшего на охоту, и ему вдруг стало по-детски жутко. Какая загадочная, невероятная жизнь копошилась по ночам в этом огромном густом, местами бездонном болоте. Какие уродливые гады извивались и ползали в нем между мокрым, пропитанным влагой мхом и редкими корявыми кустами. Завтра ему опять придется месить ногами эту грязь и тащить за собою носилки. Или от внезапно посетившей его мысли следопыт аж привстал на локте. А что, если передвигаться по болоту так, как это делает тут? Перед глазами у следопыта встал образ единственного действительно опасного хищника на болоте. Тонкое, не больше 40 сантиметров в диаметре, 4-метровое тело, 6 широко расставленных перепончатых лап, которыми тот легко отталкивался от болотных кочек и быстро скользил над топью, выискивая себе жертву. Его круглая голова располагалась на невероятно крепкой и в то же время подвижной шее, а усыпанная мелкими кривыми клыками пасть могла перекусить и подобно змеиной заглотить кого угодно. Следопыт расслабленно улыбнулся и лег на спину. Завтра он не будет месить грязь, а поступит намного мудрее. Представив себе, как он будет пересекать болото, не выдержал и тихо прошипел в сердцах: вот же дурень, ведь это так просто. Не мог сразу сообразить. Утром, только проснувшись, Марк выбрался из палатки и начал осматривать деревце на предмет длинных и прочных веток. К сожалению, нашел только одну более-менее подходящую и тут же срезал ее ножом. На одном конце ветки была рогатка, и Марк замотал ее плотной и крепкой травой, росшей в изобилии вокруг. Получилось что-то наподобие весла. Отлично. Передвигаться по болоту еще 30 километров, так что будут еще островки и новые ветки. Перекусив, быстро собрали лагерь и полезли в носилки. К всеобщему удивлению, Марк тоже взобрался вовнутрь, передав свой шест Дорну, устроился на ящике, который был расположен на носу. Уступив другу место, Соурс взял в руки импровизированное весло, которое сегодня утром вырезал следопыт, и уселся напротив Дорна. «Я указываю направление», — инструктировал он обоих, «а вы отталкиваетесь шестами от кочек. Таким образом будем двигаться вперед. Носилки будут намного вилять, но это не страшно». Первым шестом оттолкнулся Соурс, носилки прыгнули вперед 15 метров, уйдя немного вправо. Дорн выждал, когда мимо него будет проплывать очередная кочка, и в свою очередь мощно оттолкнулся от нее. Носилки теперь скаканули вперед и слегка влево. Затем настала очередь Соурса. «Соурс, не так сильно!» — крикнул ему Марк. «Немного полегче. Вот так, Дорн, теперь ты». Постепенно оба приноровились, и носилки заскользили над топью к очередному островку, очертания которого виднелись сквозь утренний туман 3 километра.